Глава 5. «Наблюдается ли у нас рост жалоб на убийство животных в последние недели?» — повторил оператор миланского офиса НОЗЖ, Национальной организации по защите животных, на другом конце линии. «Нет, инспектор, насколько мне известно, нет». «Я имею в виду животных, убитых варварским и жестоким способом, после того, как их подвергли настоящим пыткам. Разрывание на части, ампутация конечности и тому подобное», — уточнил меценот, зажав трубку плечом и выдавливая из блистерной упаковки пару таблеток, которые он проглотил вместе с глотком воды из пластиковой бутылки. Затем добавил: «Особенно в окрестностях центрального вокзала». «Я не... А, подождите. Раз уж вы упомянули об ампутированных конечностях... На прошлой неделе одна женщина сообщила нам, что нашла под своим домом искалеченную кошку. Это не сразу пришло мне в голову, потому что мы классифицировали это как случайную смерть. Дама была убеждена, что ее переехал трамвай. У этой бедной скотины был разорван живот и отрублены все четыре лапы». «Где живет эта дама?» «Позвольте мне проверить. Вот, на углу Виа Тонале и Виа Самартини». «Прямо напротив вокзала», — подумал Рикардо. «Спасибо, вы мне очень помогли». Потянувшись, чтобы положить телефонную трубку, он почувствовал боль в боку и застонал. Хотя меценот продолжал накачивать себя обезболивающими препаратами, он чувствовал боль повсюду. Его тело было покрыто синяками и ссадинами. Возможно, одно ребро треснуло. Тем не менее, он полагал, что ему повезло. Ничего не сломано, и, похоже, внутреннего кровотечения тоже не было. Рикардо оперся локтями на стол и спрятал лицо в ладонях. Он чувствовал себя тросом, натянутым до предела под воздействием слишком тяжелого груза. В том, что он рано или поздно лопнет, сомнений не было, но надолго ли его хватит? Меценот ощущал, как мало-помалу начинают лопаться и трещать волокна этого самого троса, как он изнашивается. Накануне вечером Рикардо притащился домой, проглотил горсть обезболивающих и забрался в постель, не разбудив Аличи. Он ничего не сказал ей об избиении. В том состоянии, в котором его подруга находилась в последнее время, она с ума сошла бы от ужаса. Утром, ожидая в коридоре здания суда, Рикардо был так напичкан лекарствами, что заснул прямо на скамейке, и секретарю суда пришлось трясти его, чтобы объявить, что его вызывают в зал заседаний. В зале суда ему стоило нечеловеческих усилий нормально пройти к скамье, не скривившись от боли. Он был настолько полон гнева, что без труда и колебаний ответил на все вопросы прокурора, глядя прямо на группу обвиняемых, не опуская глаз. Позже в отделе новость о его показаниях уже распространилась, и его коллеги снова начали относиться к нему как к вредителю. Ему отчаянно нужно было что-то, что занимало бы его разум, чтобы сосредоточиться, чтобы не думать обо всем том дерьме, которое сыпалось на него. И единственное, что у него было, это дело о мертвых животных. Прежде чем позвонить в Национальное агентство по защите животных, меценот обошел весь вокзал, задавая вопросы железнодорожным служащим, уборщикам, владельцам магазинов. Он также допросил мужчин из службы наблюдения супермаркета. Во время ужина у Вентури, разговаривая с Томмазо Карадонной, чей бизнес, как подозревал Рикардо, в последнее время шел не очень хорошо, он узнал, что именно его компания отвечает за безопасность супермаркета на центральном вокзале, и попросил его задать несколько вопросов охранникам, включая два случая, непосредственным свидетелем которых был меценотто. Он выявил 5 убийств кошек, которые можно было с относительной уверенностью приписать одной и той же руке. Плюс еще несколько случаев, информация о которых была слишком расплывчатой и неточной, чтобы вселять особую уверенность. Рикардо приказал и патрульным, и двум своим информаторам впредь держать ухо востро и докладывать ему обо всем, что связано с гибелью животных. К этому времени он уже почти не сомневался. Кто-то уже около месяца убивает кошек, а потом раскладывает их по всему вокзалу. Какого черта он это делает и почему именно на вокзале, было большой загадкой. Правда, в конце концов, речь шла не более чем о животных, о преступлении, за которое полагается лишь штраф. Но Мецанота не мог игнорировать едва уловимое беспокойство, которое продолжало вызывать в нем манера этих убийств. Он решил, что пришло время сообщить об этом комиссару Далмассо. Отметил места находок на карте и приступил к написанию служебного отчета об этом деле. Войдя в кабинет начальника, Мецанота обнаружил его за рабочим столом, сосредоточенно подписывающим бумаги. На нем был потрепанный бежевый костюм без галстука, и выглядел комиссар помятым и усталым. Даже его прическа была не в порядке. Сквозь всклокоченные волосы просвечивала лысина. Когда Рикардо положил перед ним свой отчет, комиссар ненадолго поднял голову, поблагодарив его кивком. Через несколько мгновений, заметив, что Мецанота все еще в кабинете, всем своим видом показывая, что не собирается уходить, он поднял голову и вопросительно изогнул бровь. «Вот, комиссар, я подумал, что вы могли бы взглянуть на это прямо сейчас. Я думаю, это важно». У Далмаса возникло искушение оправдаться большой занятостью, но все же он со вздохом сдался, отложил ручку, дал инспектору знак «присесть» и протянул руку к отчету. Пока начальник читал его, Мецанота оглядывался по сторонам. Нельзя сказать, что Далмассо приложил много усилий к обживанию своего кабинета. Помимо письменного стола, в небольшой комнате находились металлический шкаф для бумаг и книжный шкаф, переполненный папками. Никаких растений и украшений. На стенах, выполненных в том же блекло-зеленом цвете, что и остальная часть секции, висел лишь вечно актуальный календарь государственной полиции и фотография президента республики. Единственным вкладом Далмассо в декор, казалось, были два фото в рамках рядом с компьютером. Его жена и маленькая парусная лодка, которую он держал на берегу озера Маджоре. Ни у кого в отделе не было сомнений в том, кто из них двоих стоит на первом месте в списке симпатий комиссара. Как только у него выдавалась свободная минутка, он мчался к озеру, чтобы поплавать в этой хрупкой скорлупке. Пресноводный моряк. Определение, которое, по мнению Мецанота, подходило ему как нельзя лучше. Он считал Далмассо в целом хорошим человеком и не самым худшим начальником, который у него был, но и отнюдь не бесстрашным львом. Он был бы хорошим полицейским, если бы не имел склонности уклоняться от решения проблем, вместо того, чтобы решать их при первой возможности. Если бы не был всегда слишком осторожен, чтобы угодить вышестоящим и вообще не наступать на пятки тем, кто мог бы доставить ему неприятности. Закончив читать, комиссар положил отчет обратно на стол и откинулся на спинку кресла, переплетя руки на животе. Он всматривался в Мецанота, прищурившись маленькими, близко посаженными глазками. «Отличный отчет, инспектор. Точный и обстоятельный. Вы провели очень тщательную работу». «Спасибо, комиссар». Немного нетерпеливо прервал его Рикардо. «Я считаю, что мы должны официально начать расследование, и хотел бы сам за него взяться». «Тщательность, достойная лучшего применения, позвольте мне добавить», заключил Далмассо, не обращая внимания на прерванный разговор. «Я... что?» запнулся Мецанота, застигнутый врасплох. Затем, не сумев скрыть разочарование, уточнил. «Значит, вы не намерены доверить мне расследование?» «Ни вам, ни кому-либо другому, инспектор. Мы находимся в эпицентре урагана, если вы забыли. Мне в спину дышит начальник отделения. Он звонит мне каждый день. Ему нужны результаты, и на данный момент, несмотря на все усилия, которые мы прилагаем, мне нечего ему предложить. Я люблю животных, как никто другой. Но сейчас горстка мертвых кошек не стоит на первом месте в списке наших приоритетов». «Кто-то на центральном вокзале систематически мучает и убивает животных с невиданной жестокостью», — проворчал Мецанота. «Мне кажется, есть повод для беспокойства. Разве мы не должны попытаться понять, что стоит за этим?» «Хорошо, Мецанота, хорошо». Далмассо широко развел руки в стороны с примирительной улыбкой. «Если вы действительно хотите привлечь внимание к этому вопросу, я не буду вас останавливать. Но не более того. Время и ресурсы отдела не должны быть потрачены впустую. Я ясно выражаюсь?» «Да, сеньор. Совершенно ясно». Меценаты встал слишком резко, почувствовав мучительную боль в груди. «Что-то не так, инспектор? Вы себя хорошо чувствуете?» «Я в порядке. Ничего страшного», — ответил Рикардо сквозь стиснутые зубы, выходя из кабинета нетвердыми, шаткими шагами. «Простите, я не поняла». В тот день Лаура просто не могла сосредоточиться. Она даже не вполне поняла, о чем ей читали лекцию в университете утром, и даже сейчас, в центре помощи, постоянно отвлекалась. Девушка все еще была глубоко расстроена тем, что произошло 2 дня назад. Избита с толку. Она была так довольна, казалось, все идет своим чередом, она чувствовала, что начала управлять своей жизнью. Но вся ее уверенность рухнула за несколько мгновений, как песчаный замок, унесенный волной. С даром всегда все так и обстояло. Каждый раз, когда ей казалось, что она обрела опору, что ей удалось подчинить и приручить его, случалось что-то, что возвращало ее в исходную точку. Лаура никак не могла перестать думать об этом. Как это было возможно? Ей никогда не приходило в голову, что стеклянный колокол окажется совершенно неэффективным, что эмоции преодолеют этот ментальный барьер без малейших трудностей. Как и в первый раз, она не могла определить их происхождение, словно они исходили не от конкретного человека, а полностью пронизывали окружающее пространство. Кроме всего прочего, Лаура не могла вспомнить, чтобы когда-либо в своей жизни испытывала нечто подобное. Концентрацию негативных эмоций такой интенсивности, что она испугалась, что ее сердце разорвется. Как будто мир стал негостеприимной пустошью, местом страданий и мучений, из которого навсегда исчезли все следы любви, жалости и надежды. Ад на земле. Именно такой образ вызвали у нее эти эмоции. Сама мысль о том, чтобы снова испытать подобное, приводила ее в ужас. А потом были 2 детей, которых она видела в маленьком саду. Почему-то у нее сложилось впечатление, что они связаны с тем, что она испытывает. Но прокручивая все снова и снова в голове, Лаура начинала сомневаться в том, что поняла все верно. Кто знает, что они делали в этот час в таком опасном месте, как вокзал. Возможно, жили поблизости. Или были детьми кого-то из мигрантов с Востока, проводивших все дни на площади. Однако девушка была уверена, что в этот момент они были одни, и никто их не сопровождал. «Не могли бы вы повторить, пожалуйста?» С большим трудом ей удалось закончить интервью с молодым сенегальцем, просившим помощи в продлении вида на жительство. Быстро набросать несколько заметок на карточке, затем подать знак другому волонтеру возвращаться с перерыва, схватить свой рюкзак и поспешить в туалет. Чуть раньше Лаура почувствовала небольшое напряжение в паху и ощущение влаги между ног. Она ждала их несколько дней, и вот они появились и притащили с собой месячные. Девушка вошла в дамскую комнату, поспешно расстегнула джинсы и стянула их вместе с трусиками. «Катастрофа, иначе не скажешь». Она оторвала длинную полоску туалетной бумаги и с несколько истерическим неистовством начала приводить себя в порядок. Но была вынуждена остановиться из-за шквала рыданий, которые подступили к горлу. По щекам потекли слезы. Лаура опустилась на унитаз, не в силах сдерживаться. Ей хотелось бы свалить все на гормональные изменения из-за месячных, но она знала, что это неправда, по крайней мере, не полностью. Просто все было так сложно. Ее жизнь пришла в полный беспорядок, и Лаура чувствовала себя ужасно уставшей и одинокой. Она отчаянно нуждалась в разговоре с кем-то, в теплых объятиях. Но у нее не было парней и друзей, с которыми она была бы достаточно близка. Бабушка умерла много лет назад, а родителям, так уж получилось, было абсолютно все равно. Рядом не было никого, кто мог бы приободрить ее, утешить, успокоить. Ей приходилось полагаться только на себя, как это было всегда, и выживать за счет собственных сил, пока они у нее оставались. Согнувшись пополам на унитазе, Лаура позволила своим слезам течь свободно. Как только почувствовала себя немного спокойнее, она шмыгнула носом, закончила подмываться и вставила тампон. Склонившись над раковиной со сколами, несколько раз ополоснула лицо холодной водой, слабо улыбнулась своему отражению в зеркале и вышла из уборной. Вернувшись в небольшую комнату, Лаура сразу же заметила стройную фигурку, силуэт которой виднелся в дверном проеме, и направилась к ней. Соня замешкалась у входа в центр, прикусив внутреннюю сторону щеки. На ней, как и в тот раз, были розовая балетная юбка и кожаная куртка, но сейчас наряд дополняли чулки в сеточку, порванные в нескольких местах, и черный кружевной топ. Очаровательная темная фея с помятыми крыльями. «В прошлый раз ты сказала мне, что мы можем поговорить». С легким смущением начала Соня, убирая розовую челку с глаз. «Я просто проходила мимо и решила заглянуть, если тебе не сложно». «Вовсе нет. Я рада, что ты вернулась. Пойдем присядем». От ее внимания не ускользнули подбитый глаз и опухшая, рассеченная нижняя губа девушки. Слишком уж легко Соня получала травмы, чтобы полагать, что все это не более чем случайность. Никто не мог помочь ей, но Лаура могла помочь другим, в частности Соне. Именно из этого, думала она, пока они шли к ее столику, нужно черпать силы, чтобы не сдаваться. Когда девушки сели напротив друг друга, Лаура попыталась растопить лед, направив разговор на их общую страсть к танцам. Соня рассказала ей, что всегда любила танцевать, даже в детстве, и начала брать уроки, когда ей было 10 лет. Она мечтала стать телеведущей, но была вынуждена бросить школу танцев после того, как 2 года назад ушла из дома. Лаура спросила ее, почему она ушла. Соня замялась и сказала лишь, что ситуация в семье стала неприемлемой. После паузы и неловкого молчания Лаура задала ей вопрос, который все это время вертелся у нее на языке. «Что с тобой случилось, Соня? Кто сделал это с тобой?» Девушка колебалась. У нее был растерянный вид, и из-за этого она казалась еще более хрупкой и молодой, чем была на самом деле. «Ничего такого, я просто ударилась». «Скажи мне правду, это был он, не так ли? Твой парень. Он тебя избил?» Соня кивнула. «Время от времени он это делает, когда я не...» Ее поврежденная губа дрожала, а глаза остекленели. Она пыталась сдержать рыдание. Потом добавила шепотом. «Он требует, чтобы я... Он заставляет меня, чтобы... Я больше не хочу делать с ним такие вещи». Она не могла продолжать. Крупные слезы вместе с макияжем стекали по ее щекам темными ручейками. В перерывах между рыданиями Сони Лауре потребовалось некоторое усилие и много терпения, чтобы понять из невнятных фраз, что ее парень, Артан, мелкий албанский наркоторговец, заставляет ее заниматься проституцией, держит ее привязанной к себе наркотиками и, если это перестает работать, избивает. Лаура попыталась убедить девушку в том, что ей следует отказаться и от него, и от героина. Но Соне некуда было идти. Она ни при каких обстоятельствах не вернулась бы домой. И она не могла прекратить употреблять наркотики. Уже пыталась пару раз и всегда срывалась. Когда же Лаура предложил ей возможность попасть в реабилитационный центр, Соня словно ожила, и на мгновение Лаура почувствовала, как в ее душе распускается росток надежды. Да, это было бы здорово, правда. Но, к сожалению, невозможно. Она слишком боялась Артана, он постоянно контролировал ее, а когда злился, становился просто невыносимым. Если у него возникнет хоть малейшее подозрение, что она собирается бросить его, Артан заставит ее заплатить. Однажды он сказал ей так: «Если узнает, что она уходит к другому, то порежет ее так, что на нее никто никогда не посмотрит». Чтобы успокоить и ободрить ее, Лаура пообещала, что поможет ей. Нужно только правильно организовать побег. Но тему Соня, внезапно осознав, сколько прошло времени, прервала ее. Ей нужно было немедленно уходить, если она не хочет, чтобы Артан узнал, что она ушла без его разрешения. Перед тем, как Соня убежала, Лаура успела дать ей свой номер телефона и взять с нее обещание, что она все обдумает и, как только примет решение, свяжется с ней. «Тебя подвезти, Лаура? Моя машина рядом». Было уже 9 часов вечера, и Лаура стояла возле бара на углу площади Дука д'Аоста и улицы Витрувио, вместе с Леонардо Раймонди и другими волонтерами. Уже стемнело, и ярко освещенный фасад вокзала царил над полумраком площади, оттеняя легкий, почти парящий силуэт небоскреба Пирелли. Когда центр закрылся, Раймонди пригласил их на аперитив. Время от времени он это делал. До сих пор Лаура всегда отказывалась, но в этот вечер, хоть и очень устал, она чувствовала необходимость побаловать себя. А еще ей требовалось рассказать Лео о Соне и посоветоваться о том, как правильно вести ее дело. Вместо коктейля она заказала приправленный специями томатный сок. Если что и делало ее особенно уязвимой перед натиском эмоций, так это алкогольное опьянение. Но это не помешало ей провести приятный час с остальными. Раймонди согласился, что в таком случае, как у Сони, реабилитационный центр будет лучшим решением, дав ей несколько подсказок и практических предложений. Однако он также напомнил ей, что политика центра заключается в том, чтобы брать на себя ответственность лишь за тех, кто прямо обращается за помощью и проявляет явную готовность встать на путь выздоровления. Форсирование ситуации и навязывание помощи в иных случаях может оказаться абсолютно бесполезным. Среди присутствующих волонтеров был Лорис, бывшая модель и бывший кокаиновый наркоман, который только что предложил подвести ее и теперь с улыбкой ждал ответа. Высокий, широкоплечий, в рубашке лакост и узких джинсах, обтягивающих его мускулистые ноги, Лорис действительно был парнем, что надо. Он всегда был полон внимания и доброты по отношению к ней, и Лаура давно знала, что он неравнодушен к ней. Это была одна из незаслуженных привилегий, которые давал ей дар. Она почти всегда могла почувствовать, нравится ли кому-то и насколько сильно. Было бы легко воспользоваться этим, чтобы облегчить чувство одиночества, охватившее ее. Какая-то часть ее просто хотела скользнуть в машину и оказаться в его объятиях. Но к Лорису она чувствовала не более, чем обычное влечение. Он был не в ее вкусе. Хотя Лаура знала, что парень не просто хотел немного развлечься, а действительно был увлечен. Лучше, решила она, сказать ему правду. Пусть это и разочарует его сейчас, чем потом разобьет ему сердце. «Спасибо, но в этом нет необходимости. Я хочу прогуляться». Лаура вежливо попрощалась со всеми, расцеловав с особой нежностью удрученного Лориса, и отправилась в путь. Чтобы сесть на трамвай, ей нужно было пересечь привокзальную площадь и выйти на площадь 4 ноября. Но какое-то предчувствие направило ее шаги обратно к центру. Когда она шла по направлению к площади Луиджи ди Савойя, ее сердце начало биться сильнее, и мрачное гнетущее чувство не заставило себя долго ждать. Лаура заметила их издалека, среди деревьев и клумб в саду, и не сомневалась, что это снова они. Мальчик и девочка. Он на 3-4 года старше. Одни, даже сейчас, хотя было уже позднее, чем в прошлый раз. Они стояли неподвижно, рука об руку, повернувшись лицом в ее сторону. Как только поняли, что она их увидела, развернулись и начали скакать по подъездной дорожке. Это было нелепо, но Лауре показалось, что они ждут именно ее. Именно тогда, словно внезапно поднявшийся ветер, который быстро набирает силу и вот-вот превратится в смерч, эмоции накрыли ее особенно яростно. Они были такими же, как и тогда. Страх, грусть и боль в чистом виде. И как и в прошлый раз, несмотря на то, что Лаура ожидала этого и сосредоточилась, чтобы максимально укрепить стеклянный колокол, они с обезоруживающей легкостью преодолели ее психическую защиту. Лаура чувствовала, как каждая частица света и тепла в ней высасывается, погружая ее в ледяную тьму, кишащую ужасами. Она пошатнулась. У нее было искушение броситься на землю в слезах, потому что в этой темноте уже ничто не имело смысла, и не оставалось никакой надежды. Но усилием воли Лаура заставила себя продолжать. Она хотела понять, что с ней происходит и почему, и каким образом это связано с двумя детьми. В этот момент один из автобусов, которые постоянно отправлялись и прибывали на площадь, остановился перед подъездной дорожкой, по которой скакали маленькие брат и сестра, скрыв их из виду. Боясь потерять их, Лаура ускорила шаг, несмотря на то, что это стоило ей огромных усилий. Она почти бежала по тротуару, идущему вдоль боковой стороны вокзала, куда выходила и дверь центра помощи. Миновав припаркованный автобус, снова увидела их. Дети весело скакали по тротуару, граничащему с саду, на противоположной стороне улицы. Как и два дня назад, они направлялись к задней части площади, где открывалось устье туннеля, проходящего над железнодорожной эстакадой. Взяв себя в руки, Лаура снова ускорила шаг и сошла с тротуара, чтобы перейти дорогу, ни на секунду не упуская из виду детей. Дойдя до центра проезжей части, когда ее отделяли от них всего несколько метров, она поняла, что они что-то напевают. Лаура едва слышала слова. Их голоса доносились до нее, как слабый шепот на ветру. Но этого было достаточно, чтобы услышать детский стишок-песенку, даже если в ее памяти она звучала несколько иначе. «Звездочка-звезда, ночь уже так близко, в комнате моей темно, я боюсь до дрожи. Наверху, на крыше, совы, монстры под кроватью клацают зубами. Спать мне так страшно, но знаю, рядом с мамой страшно мне не будет». Она была всего в нескольких шагах от них, когда оглушительный рев сигнала заставил ее вздрогнуть. Лаура внезапно повернулась, ослепленная двумя огромными фарами, мчащимися на нее. С пронзительным визгом шин автобус остановился в нескольких сантиметрах от Лауры. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы оправиться от испуга, когда водитель высунулся из бокового окна, что-то крича ей вслед. Она безуспешно искала взглядом детей, но их не было. И внутри нее возник эмоциональный вихрь. Это утро было незабываемым до отвращения. Неурядицы и неприятности сыпались, как из рога изобилия. Меценотто возвращался после особенно сложной операции. Один мужчина разделся догола и, забравшись на парапет одной из террас над билетными кассами, приставил горлышко предварительно разбитой бутылки к своему горлу. Он оказался 30-летним мужчиной с психическим расстройством, одним из многих, кто, брошенный на произвол судьбы семьей и медицинскими учреждениями, очутился на вокзале. Его неестественная худоба, выпирающие кости, длинные волосы и нечесанная борода делали его похожим на истощенного Христа. Он потребовал переговоров с начальником вокзала, угрожая суицидом. Его крики, эхом отдававшиеся в огромном зале, привлекли целую толпу зрителей, которых сотрудники Полфера с трудом удерживали на расстоянии. Чего хотел мужчина, они не могли понять, возможно, он и сам не знал. Потребовался час переговоров под руководством начальника вокзала, в ходе которых мужчина не раз был близок к тому, чтобы вогнать осколок стекла себе в сонную артерию, прежде чем меценотто смог незаметно подойти достаточно близко, чтобы схватить его за вооруженную руку и потянуть вниз. Этот день с самого утра был отвратительным. На утренней планерке у Рикардо случилась бурная дискуссия с комиссаром Далмассо. Он предложил увеличить количество патрулей в штатском, которые, по его мнению, гораздо более эффективны в раскрытии преступлений, чем патрули в форме, что изменило бы существующие порядки. Но шеф и слышать об этом не хотел. По его словам, присутствие полицейских в форме не только сдерживает преступников, но и успокаивает, что куда важнее, туристов и путешествующих. Суть дела против внешней картинки. И, разумеется, внешняя картинка победила. На памяти Рикардо такое происходило не впервые, но бесило по-прежнему, задевая за живое. Между тем, в ходе операции «Большая уборка» пошли одна неудача за другой. На предыдущей неделе был проведен еще один большой рейд, и снова в течение нескольких дней на смену задержанным наркоторговцам и депортированным нелегальным иммигрантам пришли другие. Был объявлен и третий рейд. Но теперь он оказался под вопросом. Видимо, не хватало ресурсов. К счастью, в последнее время не происходило никаких особо серьезных происшествий, поэтому осада СМИ ослабла, а затем было отложено начало ремонтных работ, объявленных Далмасу, что сделало зачистку вокзала менее срочной. Одним словом, хотя проблемы не были решены даже отдаленно, чрезвычайная ситуация постепенно отступала. До следующего кризиса. Что касается убийцы кошек, так иронично называли его в отделе некоторые коллеги, которых Рикардо застал сплетничающими о его увлечении, то никаких новостей не приходило уже две недели. Других находок не было, по крайней мере, он об этом ничего не знал. Возможно, он действительно ошибся, придав слишком большое значение какой-то мелочи. Этот парень, кем бы он ни был, должно быть, просто устал разрывать бедных зверей на части и нашел себе другое занятие. Единственное, чему мог порадоваться Рикардо, так это тому, что угрозы в его адрес, похоже, прекратились. По крайней мере, на время. После предварительного слушания, закончившегося вынесением приговора всем обвиняемым, он больше не получал ни анонимных телефонных звонков, ни других угроз. Возможно, злоумышленники поняли, что попытки запугать его оказались напрасны, особенно после того, как он дал показания в суде. Если, конечно, они не собирались решить проблему в корне и убрать его физически, что он никак не мог исключать. Рикардо поднялся по одной из боковых лестниц, на вершине которой высокие колонны вели в главную галерею. Солнечный свет струился через мансардные окна, заставляя сиять мрамор на стенах, майолику декоративных панелей и латунь люстр в стиле ар-деко. Время обеда уже давно прошло, и меценат раздумывал, сделать ли ему настоящий перерыв, сидя за столиком в гран-баре, или перехватить что-нибудь из бесплатного магазина сэндвичей, устроенного в отвратительной сборно-разборной конструкции, загромождающей центр галереи, и съесть это на своем рабочем месте, пока он занимается бумажной работой. Когда зазвонил его мобильный телефон. «Привет, Шизик. Что случилось?» произнес Рикардо, увидев имя на экране. «Эй, инспектор, как дела? Ты, кажись, интересовался всем, что касается мертвой животинки, верно?» «Верно. У тебя есть что-нибудь для меня?» «Есть один мой знакомый, Панк, который во время своих разъездов часто останавливается здесь, на вокзале, на пару-тройку дней. Короче, вчера кто-то пришил одну из его собаченцей». «Собаку? Разве она не попала под машину или что-то в этом роде?» «Нет, нет, чувак. На части порвали, вот что он сказал. Хреново было. Прям вообще кошмар кошмарский, честное слово». «Понял, Шизик. Мне нужно поговорить с ним, ясно?» «Так точно, инспектор. Встретимся у входа в управление. Без 10 000 лир не приходи, ага?» «10 евро, Шизик. Евро». «Неважно. Не забывай их, чувак. Мир, он это, должен крутиться». Через несколько минут они встретились у бокового входа, выходящего на площадь 4 ноября. Шизик уже ждал его перед раздвижными дверями небольшого супермаркета на первом этаже станции, где покупатели самых разных национальностей смешивались с бродягами, собирающимися запастись дешевым вином в картонных упаковках, и наркоманами, пытающимися найти что-нибудь для перепродажи. Информатор был одет в поношенные вельветовые брюки и выцветшую гавайскую рубашку. Создавалось впечатление, что он выловил эту одежду не из гардероба, а из мусорного бака. Выглядел Шизик неважно. Его лицо было бледнее, чем обычно, а глаза обведены глубокими темными кругами. «Ты когда-нибудь думал бросить это дело?» — спросил меценат, когда они шли вдоль вокзала по направлению к началу улицы Сан-Мартини. Шизик бросил на него искренне изумленный взгляд. «Порвать? Ха, я никогда не смогу. У тебя есть жена, инспектор?» «Нет». «А девчонка?» Меценат немного замешкался, прежде чем ответить «да». Судя по тому, что происходило с Аличи, он не был уверен, что она останется с ним надолго. «Ну, а я вроде как женат на героине, чувак. Я люблю ее, эту маленькую белую сучку, ничего не могу с собой поделать. И не знаю, как говорится, к лучшему это или к худшему, пока смерть не разлучит нас». Миновав метро на уровне улицы Тонали, они обогнули левую сторону вокзала до входа в погрузочно-разгрузочную зону, окаймленную портиком, в том месте, где в 7 метрах над их головами, на уровне железных конструкций, заканчивались навесы, закрывающие выездной двор. Далее на добрый километр тянулись так называемые соединенные склады, длинные ряды помещений, изначально предназначенных для размещения складов и магазинов, встроенных в обе стороны насыпи железнодорожного полотна, которые сейчас в основном были в запущенном состоянии. У основания одной из боковых колонн портика, наполовину скрытый за припаркованными автомобилями, находился небольшой импровизированный лагерь. На 2 рваных спальных мешках, среди всякого хлама и кучи пустых пивных банок, сидели мужчина лет 30 и девушка помоложе. Оба выглядели грязными и запущенными. У их ног дремали 3 одинаковых грязные собаки небольшого размера и непонятной породы. Мужчина с руками, покрытыми татуировками и пирсингом на лице, среди которого был болт, вмонтированный в нижнюю губу, без особого успеха практиковался в жонглировании 3 яблоками. Он сделал паузу, чтобы поприветствовать Шизика, который подошел и присел перед ним. Меценат стоял в нескольких шагах, выжидая, пока эти двое негромко переговаривались. Тем временем девушка с длинными разноцветными косами и булавкой, воткнутой в одну ноздрю, занятая приготовлением чего-то в помятой кастрюле на походной плитке, все это время смотрела на него с откровенным пренебрежением к его форме, даже не пытаясь спрятать зажженный косяк, который она держала в пальцах. Когда через несколько минут грязный панк бросил на него взгляд, сопровождаемый кивком согласия, меценат с некоторым облегчением шагнул вперед, стряхивая с себя враждебность этого взгляда. «Шизик сказал мне, что кто-то убил одну из твоих собак», — сказал он после того, как его информатор представил их. «Убили? Зарубили! И он был для меня больше, чем просто пес. Мы заботились друг о друге, делились всем. Мне так хреново, будто я брата потерял». «Ты знаешь, кто это сделал?» «Нет, к счастью для него, я не знаю, кем был тот ублюдок. Иначе...» Его руки дрожали от гнева, а вены на шее страшно вздулись, пока он подыскивал слова, которые никак не приходили ему на ум. «Ладно, ладно, успокойся. А теперь расскажи мне все с самого начала». «Ну, я нашел Дарко на свалке, когда тут был чуть больше щенка. Его выбросили подыхать на помойку. У него были очень тяжелые травмы, я думаю, что он участвовал в подпольных боях за деньги. Он был в плохом состоянии, но я заботился о нем, он полностью поправился. Знаешь, он ведь был чистокровный, Дарко. Великолепный образчик аргентинского дога. Во взрослом состоянии зверь весом более 40 килограммов. Я спас ему жизнь, но он отплатил мне тем же. Вот так однажды ночью, несколько лет спустя, 2 скина напали на меня во сне и избивали до полусмерти. Если б не Дарко, они бы разделали меня на месте. Он укусил одного за ногу, оторвав половину икры, затем набросился на другого. Я остановил его за мгновение до того, как он вогнал свои зубы ему в яремную вену». «Я думал, ты расскажешь мне о том, как его убили», — сказал меценат, у которого не хватило духу перебить мужчину, но он воспользовался первой же паузой, чтобы вернуть его к теме. «А, да, извини. 3 дня назад мы проснулись чуть позже обычного, а Дарко все не было. Накануне вечером мы налегали на куриво и пиво, так что, наверное, спали шибко крепко. Не знаю, что могло случиться ночью. В любом случае, он никогда вот так не пропадал. Через несколько часов, когда Дарко все еще не вернулся, я начал волноваться. Мы должны были уехать в тот же день в Лигурию, где нас ждали друзья. Но я не мог уехать без него. Я потратил 2 дня на его поиски. Весь район обскакал на своих двоих. У всех спрашивал, никто моего пса не видел. Вообще никто. У меня было предчувствие, что с ним случилось что-то плохое, поэтому, когда вчера утром кто-то сказал мне, что заметил мертвую собаку у входа в туннель, проходящий под станцией, я уже знал, что это Дарко. Я и представить себе не мог, в каком состоянии найду его. Боже, как они его обкромсали. Отрезали ему лапы, все четыре. Вспороли его. Рана шла от паха до шеи и... Когда он смог продолжить, глаза его остекленели, а голос прервался. Они вырвали из груди его сердце. «Подожди, что? Сердце, говоришь? Ты уверен?» «Это он. Это мой объект. Он снова это сделал», — сразу же подумал меценат, как только Панк начал перечислять раны, нанесенные животному. Но эта последняя деталь выбила его из колеи. «Да, я уверен, черт возьми! Чтобы вытащить его, им пришлось сломать ему ребра!» «Дерьмо!» — подумал Рикардо. «Возможно ли, что это произошло и в предыдущие разы, что это тоже часть его модус операнди, образа действия?» Это была деталь, которая не всплывала в других случаях, о которых он слышал, и он не обнаружил подобное на единственном трупе, который ему удалось осмотреть лично. Правда, у него было всего несколько мгновений, чтобы сделать это. Но на фотографиях, которые Рикардо снял своим мобильным телефоном, была видна раздробленная грудная клетка кошки. Поэтому было более чем вероятно, что ее сердце также было удалено. Он понимал, насколько поверхностны и ограничены его знания в этом расследовании, при условии, что его можно назвать таковым. Кто знает, какие еще полезные подсказки он мог бы получить, если бы вышло провести настоящее расследование на местах находок и подвергнуть трупы животных тщательному осмотру. «Я хотел бы увидеть тело», — сказал он мужчине, которого утешала его подруга. «Нет, я уже похоронил его». «Где?» «Хрен я тебе скажу, коп! Теперь он в лучшем мире, и тебе не выкопать его, чтобы снова мучить». «Бесполезно настаивать», — размышлял Меценотто. Он никогда не скажет, даже если я пригрожу посадить его в тюрьму за сокрытие сведений. На что, к тому же, у меня и права-то никакого нет. В любом случае, все это не было пустой тратой времени, теперь я знаю кое-что еще. Во-первых, он не остановился и продолжает убивать. Он находит свою добычу здесь, в этом районе, отвозит ее туда, где можно спокойно зарезать, а затем бросает трупы тут и там, вокруг вокзала, не особо заморачиваясь тем, чтобы их прятать. Более того, он явно хочет, чтобы животных побыстрее нашли. Скорее всего, помимо ампутации лапы четвертования, он также удаляет сердца своих жертв. Он отнюдь не уволень. Если ловля кошек — невеликий подвиг, то похищение крупной бойцовой собаки — совсем другое дело. И он живет поблизости. Я бы поставил на это свою голову. Или, по крайней мере, у него есть логово поблизости. В тот момент Рикардо понял, что есть и еще один момент. По словам Амелии, он начал с мышей, затем перешел к кошкам, а теперь к собаке. Он не только не остановился, но и стал убивать все более крупных животных. И тут Меценотто с беспокойством вспомнил о случаях, упомянутых в досье ФБР. О них он читал во время расследования убийств на кольцевой дороге. Он не мог дождаться конца смены, чтобы вернуться домой и проверить все там. Нужно пойти в отдел и как следует поискать в интернете. Прямо сейчас. Рикардо поспешно попрощался с Шизиком и двумя панками и пошел прочь, не обращая внимания на крики информатора, который требовал свои 10 тысяч лир. Прислонившись к стене у облупившейся металлической двери с надписью «Зарезервировано для пассажиров первого класса», с пластиковым стаканчиком горячего чая в руках, Лаура с наслаждением вдыхала прохладный весенний воздух. Ей было немного стыдно за эту слабость, но из-за слишком маленьких окон и гигиены посетителей, которые оставляло желать лучшего, воздух в большом помещении, где располагался центр помощи, всегда был спертым и тяжелым. Если она время от времени не делала небольшой перерыв на свежем воздухе, то чувствовала удушье. Лаура пила чай маленькими глотками кивая в знак приветствия входящим и выходящим людям. К этому времени почти все уже привыкли к ней и не глядели на нее с изумленным любопытством, словно на экзотическое животное, случайно оказавшееся за тысячи километров от своей родины. Средь бела дня на площади Луиджи ди Савойя не было ничего жуткого или пугающего. Листва деревьев была нежно-зеленой, которую городской смог еще не успел покрыть своим непрозрачным налетом. Окна зданий вокруг сверкали от солнечного света, вокруг было много людей, но до суеты вечернего часа пик было еще далеко. И хотя в тот момент все было светло и спокойно, Лаура больше не могла смотреть на эти места, не чувствуя тревоги и опасения. С тех пор, как 2 недели назад ее чуть не сбил автобус, она снова видела тех же детей, всегда примерно в одно и то же время, в сумерках или сразу после них. И всегда, когда они появлялись, в ее груди взрывалась одна и та же мучительная смесь страдания, боли и печали. Лаура больше не пыталась приблизиться к ним, фактически сразу же поворачиваясь к ним спиной и спасаясь от невыносимой жестокости этих эмоций. Однако, если у нее была иллюзия, что будет достаточно избегать этих детей, чтобы выбросить их из головы и забыть то, что она чувствовала при встрече с ними, то она просчиталась, потому что Лаура постоянно думала о них и, кроме того, чувствовала себя виноватой. Хотя они казались такими беззаботными и, вполне возможно, жили неподалеку, у Лауры сложилось четкое впечатление, что эти дети одни-одинешеньки и предоставлены сами себе. Они могли заблудиться или, может быть, сбежать. В любом случае, вокзал был не местом для них. И даже если Лаура не знала, как связаны 2 ребятишек с загадочными эмоциями, которые она испытывала каждый раз, когда видела их, которые, казалось, исходили от них, она больше не сомневалась, что какая-то связь все-таки есть. Это, конечно, не помогало ей убедить себя в том, что с ними все в порядке и они в безопасности. Нет. Они явно в беде, и Лаура не могла просто умыть руки и забыть обо всем этом. В течение предыдущих дней она пыталась расспрашивать людей. Спрашивала других волонтеров, работников киоска рядом со входом в дорожный туннель, некоторых эмигрантов, часто посещающих площадь. Но никто, казалось, не знал их или не замечал. Лорис, который, хотя она была очень осторожна, чтобы не дать ему ложной надежды, продолжал виться вокруг нее, словно маленькая собачка, нуждающаяся в ласке, посоветовал ей обратиться в железнодорожную полицию на вокзале. Сначала Лаура была озадачена, но чем дольше она думала об этом, тем более хорошей идеей ей это казалось. Бросили их или они убежали из дома? Если кто-то что-то и знал, так это полиция. Однако дети были не единственным источником ее беспокойства. Лаура также беспокоилась о Соне. Больше она ничего о ней не слышала. Розово-волосая девушка не звонила ей и не появлялась в центре после того, как Лаура пыталась убедить ее бросить и наркотики, и бойфренда-мучителя. Она боялась, что не сможет помочь ей, и это ее очень злило и огорчало. Тем временем Раймонди вышел из дверного проема и прислонился к стене рядом с ней. Затем зажег сигарету и молча курил, глядя прямо перед собой. «Мне нужно было глотнуть воздух. Я допью чай и сразу вернусь к работе», — начала оправдываться Лаура, ощущавшая себя виноватой. «Пожалуйста, останься. Составь мне компанию», — с улыбкой сказал ей Раймонди. «Тебе не помешает время от времени давать себе передышку. Здесь не только воздух может угнетать», — добавил он, указывая на дверь центра. «Иметь дело с таким количеством страданий и несчастий, конечно, нелегко. Не все для этого приспособлены». «Да, иногда это тяжело», — ответила Лаура. «Но удовлетворение, когда удается сделать что-то полезное, бесценно». Раймонди кивнул, затянулся сигаретой и очень медленно выпустил дым. «Знаешь, Лаура, признаться, сначала я немного волновался за тебя. Я дал тебе шанс, потому что ты показалась мне очень мотивированной, но при этом не был уверен, что ты справишься. Я считал тебя хрупкой, неподготовленной к этому. Боялся, что для тебя это будет слишком тяжело». А теперь? Теперь я думаю, что не мог ошибиться сильнее. Ты отлично справляешься, ибо была рождена для этой работы. Ты меня очень удивила. Я не думал, что ты такая сильная. Я совсем не сильная, — со вздохом ответила Лаура. Ты ошибаешься. У тебя душа воина. Ты намного сильнее, чем думаешь. Я настолько убежден в этом, что теперь у меня появилось беспокойство другого рода. Что ты хочешь этим сказать? — спросила Лаура, удивленная этими словами. Видишь ли, здесь, в центре, мы сталкиваемся с потенциально опасными ситуациями. Мы не герои, и есть предел тому, что мы можем и должны сделать, чтобы помочь, не подвергая риску людей, которые к нам приходят. Сейчас я опасаюсь, что, руководствуясь страстью и энтузиазмом, ты превысишь этот предел и совершишь какой-нибудь опрометчивый поступок. Он облажался. Вернувшись в участок и найдя в интернете то, что искал, Меценотто поспешил к Далмасу, чтобы выразить свою обеспокоенность и снова попросить его начать расследование. Это была ошибка, теперь он убедился. Если бы у него была минутка на размышление, Рикардо сразу понял бы, что это преждевременно, что на данный момент это всего лишь умозаключение. Ему следовало сначала провести дополнительное расследование и найти более прочную основу, на которой можно было бы строить свои предположения. Но, как обычно, он действовал импульсивно, а теперь было уже поздно. Инспектор боялся, что вот-вот лишится той полуоткрытости, которую комиссар выказал в отношении этого дела. Нынче же его начальник оказался гораздо менее отзывчивым, чем в прошлый раз. Будучи явно раздраженным, он намекнул, что Меценотто испытывает стресс из-за судебного процесса, в котором участвует и плохо соображает, и прямо сказал ему, что не хочет больше ничего слышать об этой истории. Перед Рикардо на столе лежал блокнот, открытый на страницах, где он записывал плоды своих исследований в сети. Тед Банди, убийца из университетского городка, в детстве жестоко убивал животных. Джеффри Дамер, каннибал из Милуоки, насаживал собак на кол и вбивал гвозди в кошек. Альберт де Сальво, бостонский душитель, держал собак и кошек в клетках и метал в них дротики. Ричард Трентон Чейз, вампир из Сакраменто, известный тем, что пил кровь своих жертв и поедал части их тел. В детстве ловил мелких животных и пожирал их сырыми. Эдмунд Кемпер любил убивать соседских кошек, иногда закапывая их заживо. Он отрезал голову одной из них, а затем расчленил. Та же участь постигнет его мать много лет спустя. Согласно исследованиям, проведенным ФБР, многие серийные убийцы в детском и подростковом возрасте пытали и убивали животных. Это был их способ выплеснуть неудержимую потребность причинить боль, которая уже росла внутри них. По мнению экспертов бюро, связь между насилием над животными в юном возрасте и поведением будущего серийного убийцы была настолько зримой, что они включили ее в число трех основных предупреждающих признаков наряду с пироманией и ночным энурезом, то есть мочеиспусканием в постель после шестилетнего возраста. Меценотто понятия не имел, сколько лет его объекту и имеется ли у него ночной энурез, но зато он знал, что вот уже несколько недель тот без устали и с леденящей душу жестокостью забивает все более крупных животных. На данный момент у Рикардо не было доказательств, но риск того, что рано или поздно у объекта появится соблазн перейти к людям, был, по его мнению, более чем конкретным. У него было предчувствие, что это произойдет, и не через несколько лет, а гораздо раньше. А он уже не раз убеждался, что может доверять своим инстинктам. Полицейский нюх — одна из тех вещей, которые Рикардо унаследовал от своего отца. Он должен был остановить этого маньяка, пока не произошло страшное. Но если он не найдет способ убедить Далмасо начать настоящее расследование, ему вряд ли это удастся. Меценотто посмотрел на часы. Без 10:07. Скоро он, наконец, пойдет домой. В соответствии с ротацией, установленной в связи с чрезвычайной ситуацией в области безопасности, В тот день Рикардо работал в две смены, и больше ему не полагалось. Он только начал приводить в порядок бумаги перед уходом домой, как зазвонил телефон на его столе. Это был Фумагалли, дежурный по этажу. «Инспектор, нужно принять заявление о пропаже человека». «Нет, Пьетро, пожалуйста. Я закончил на сегодня и уже ухожу. Пусть этим займется кто-нибудь другой». Он огляделся. Наступило время смены, и вечером отдел работал в сокращенном составе, но и сейчас в комнате для офицеров, кроме него, на своих постах все еще находилось несколько коллег. «Я настоятельно прошу вас разобраться с этим, инспектор», сказал Фумагалли, понизив голос в почти заговорщической манере. «Вот увидите, вы не пожалеете, уверяю вас. Я делаю вам одолжение». «Ну тогда ладно», — сдался меценат, фыркнув. Он понятия не имел, что тут имел в виду, но ему нравился старый Фумагалли, и он не хотел его отчитывать, хоть искушение было сильным. «Дай мне 5 минут на кофе, и я приду». «Один из наших инспекторов примет вас, как только сможет, сеньорина. Если вы не против, пока присядьте», — сказал ей пожилой офицер, встретивший ее в маленькой клетушке, переполненной растениями и больше похожей на цветочный киоск, чем на что-то связанное с приемной полицейского участка, и указал на ряд пластиковых стульев. Лаура сидела там уже около 10 минут, когда появился усталый и хмурый полицейский в помятой форме. Увидев ее, он слегка расширил глаза, а затем повернулся к своему коллеге за стойкой регистрации, который ответил на его взгляд лукавой улыбкой. Мужчины часто так реагировали, когда встречали ее впервые, что всегда смущало Лауру. Однако на этот раз это беспокоило ее меньше, чем обычно. Дело в том, что она тоже нашла этого полицейского довольно привлекательным. Ему было около 30, может быть, меньше. Он был не очень высок, но худощав и подвижен. У него было несколько угловатое и неправильное лицо, не то чтобы красивое, но со своим странным очарованием, особенно из-за глаз, проницательных и темных. «Добрый вечер, я инспектор Рикардо Мессанот. Извините, что заставил вас ждать. Пожалуйста, следуйте за мной». Он провел ее по коридору в комнату, погруженную в темноту, которая была бы полной, если бы не зажженные на некоторых столах настольные лампы. Сел за один из них и указал ей на стул напротив. Когда Лаура проходила мимо больших окон, выходящих на площадь Луиджи ди Савойя, то заметила: «Вы находитесь прямо над нами». Присев, она уточнила: «Я работаю волонтером в Центре социальной помощи. Вы знаете о нем?» Кивнув, инспектор несколько мгновений смотрел на нее. Лаура не могла сказать, изучает он ее или просто размышляет. Затем сказал: «Старший помощник Фумагалли сказал мне, что вы хотите подать заявление о пропаже человека, сеньорина». «Кордеро. Лаура Кордеро. Не совсем заявление. Возможно, я не очень хорошо объяснил вашему коллеге. Это больше похоже на рассказ». Инспектор задал ей несколько вопросов. Затем Лаура рассказала ему о двух детях, явно умолчав о той части, которая касалась дара и тех эмоций, которые она испытала, увидев их. «Короче», — наконец заметил полицейский, «вы этих детей не знаете, и как их зовут тоже». «Нет, как уже говорила, я видела их всего несколько раз, бродящими по площади. Я никогда не видела их раньше и понятия не имею, кто они такие». «Вы никогда не думали о том, чтобы подойти к ним и попытаться заговорить с ними?» «Я... это...» Лаура почувствовала, что погружается в смущение. «Как это объяснить?» «Я всегда видела их издалека, было уже поздно, темно, а я не очень комфортно чувствую себя, идя пешком в этом районе ночью», — неудачно оправдывалась она, определенно выставляя себя испуганной дурочкой. «В общем, да, как-то раз я попыталась, но в какой-то момент потеряла их из виду». «То есть вы не знаете, какая у них ситуация? Вы просто предполагаете, что им нужна помощь?» «Это правда, я не могу сказать наверняка. вынуждена была признать Лаура, чувствуя себя все глупее. Но у меня сложилось именно такое впечатление. Я не знаю, убежали ли они из дома, потерялись или что-то еще, но выглядели они одинокими и брошенными. Послушайте, инспектор, вполне возможно, что я ошибаюсь, и если это так, я буду очень рада. Просто хочу быть уверена, чтобы иметь подтверждение, что с ними все в порядке, что они не в опасности. И узнав, кто они такие, подумала Лаура, возможно, я смогу понять, почему чувствую те ужасные вещи, когда встречаю их. «Конечно, конечно, это совершенно понятно. Позвольте мне проверить», — произнес инспектор, стуча по клавиатуре компьютера. Затем через несколько минут он сказал: «Нет, извините, мы не получали никаких оповещений о пропаже несовершеннолетних, подходящих под ваше описание, и никаких других сообщений об их присутствии в этом районе тоже. На самом деле оснований для подачи заявления о пропаже человека нет». «Но мы можем это сделать. Я проведу дополнительную проверку и затем сообщу вам. Тем временем, если увидите их снова или вспомните какие-либо другие полезные детали, вы всегда можете позвонить мне». «Огромное вам спасибо, инспектор», — ответила Лаура, взяв протянутую полицейским визитную карточку, на обратной стороне которой он ручкой написал номер своего мобильного телефона. «Я понимаю, что, может быть, трудно воспринимать такую запутанную историю всерьез, но для меня это важно». Меценотто и Колелло в гражданской одежде, таща за собой тележки, шли по платформе номер 16, продираясь через толпу, копошащуюся у поезда «Интерсити Турин-Венеция», который только что прибыл на станцию. Было около 11 часов утра, они бродили по платформам с 7 часов, притворяясь обычными пассажирами и выслеживая свои объекты. На полицейском сленге их называли ЖРЖД – жулики, работающие на железной дороге. И они представляли собой одну из главных болячек, с которыми боролась железнодорожная полиция. Некоторые из них были настоящими художниками в своей области. Они смешивались с людьми, стоящими в очереди у билетных касс или вдоль путей, зорким глазом вычисляли самую богатую добычу и, воспользовавшись замешательством, вытаскивали из карманов бумажники или выхватывали сумочки или портфели, которые пассажиры, на секундочку, небрежно ставили на землю. Некоторые заманивали своих жертв, спрашивая у них какую-либо информацию, притворялись, что случайно столкнулись с ними или пролили кофе на их пальто, и достаточно было на мгновение отвлечься, чтобы имущество перешло из рук в руки, как в ловком трюке. В частности, на центральном вокзале в течение нескольких месяцев действовала банда несовершеннолетних румынских карманников. Специализируясь на технике «вверх-вниз», они проникали в поезда, стоящие у платформ, за несколько минут до отправления, и быстро пробегали по вагонам. Там ловко вытаскивали бумажники из пиджаков, висевших на крючках рядом с сиденьями, или из брюк пассажиров, поднимавших чемоданы на багажные полки. Крали сумочки, роскошные ручки, мобильные телефоны, компьютеры и любые другие ценности, оставленные без присмотра на столике или на подлокотнике сиденья, а затем выскакивали и исчезали в толпе. Каждый день они совершали множество краж, и противостоять им было особенно трудно, поскольку даже когда полицейским удавалось поймать некоторых из них на месте преступления, те во время допросов держали рот на замке, и все, что оставалось делать – это помещать их в детские спецучреждения, из которых они сбегали при первой же возможности, чтобы начать все сначала. Единственно верным решением было выявить взрослых, возглавляющих банду. И именно это являлось целью работы пары полицейских, но пока им не везло. Рикардо был уверен, что если бы он мог задействовать больше офицеров в штатском, шансы на успех стали бы выше. Но с такой точкой зрения, к сожалению, комиссар Далмассо не соглашался. Прислонившись к основанию одной из арок, поддерживавших массивный центральный навес, Меценотто осмотрелся, не в силах подавить зевоту. Накануне он почти не сомкнул глаз. Вернувшись домой, занялся перечитыванием досье ФБР о серийных убийцах, а затем попытался составить психологический портрет своего объекта. Теперь, когда смутное беспокойство, вызванное в Рикардо зверствами, которым тот подвергал своих четвероногих жертв, приобрело четкие черты и переросло в тревогу, ведь убийство животных в любой момент могли превратиться в убийство людей. Он почувствовал настоятельную необходимость поймать маньяка как можно скорее. И дело было не только в этом. Хотя пока Рикардо был единственным, кто видел дело именно так, ему снова предстояло расследование, и азарт охоты начинал пульсировать в его жилах, заставляя чувствовать себя живым. Этого ощущения у него не было уже давно. Однако Меценотто был совершенно не удовлетворен результатами. Он просидел за компьютером до самого рассвета, писал, удалял и переписывал, так ни до чего и не дойдя. В голове у него засел образ садиста-эксгибициониста, мучителя беззащитных тварей, оставляющего расчлененные трупы жертв на виду, будто хвастаясь собственной гениальностью. Но этот образ был неполным, раздробленным, словно пазл без половины деталей. У Рикардо было ощущение, что-то не сходится, какой-то важный момент ускользает от него. И это заставляло его все острее осознавать, что он слишком мало знает об этом деле. Прежде всего, инспектор не мог нащупать противоречия, которые он чувствовал в смеси жестокости и хладнокровия этого образа действий. Каждая рана на телах жертв, казалось, была нанесена с определенной целью. Даже с учетом кошмарности преступлений, все это казалось слишком продуманным и аккуратным, чтобы соответствовать профилю человека, которому нравится причинять страдания. Из этих мыслей Рикардо вырвал голос Калеллы, чтобы все равно вернуть его к той же теме. «Слушай, Кардо, насчет твоего убийцы кошек». «Он больше не убивает кошек. Теперь он перешел на собак». «Ну ладно, но правда ли, что Далмасо вчера устроил тебе взбучку, запретив продолжать заниматься этим делом?» «Кто тебе это рассказал?» «Я слышал, как кто-то говорил это в офицерской комнате. Послушай, Кардо, сейчас все об этом говорят». «Ну, и что они там говорят?» «Что с людей возьмешь? Одни шутят, типа ты совсем с катушек слетел. Другие говорят, что ты так внимание привлекаешь. Ну и, разумеется, больше всех чешет языком Карбоне». Рикардо знал, что пожалеет об этом, но все равно спросил. «И что он болтает?» «Он говорит, тебя гложет то, что тебя выгнали из убойного отдела. Что здесь ты чувствуешь себя лишним, поскольку считаешь себя лучше остальных. Но ты не сможешь, слепив из воздуха несуществующего серийного убийцу, загладить свою вину перед ними за то, что опозорил коллег». Меценотто сжал челюсти так сильно, что заскрипели зубы. Почему этот козел постоянно цепляется к нему, как в первый день? Научится ли он, Рикардо, когда-нибудь не давать ему задевать себя за живое? «Неважно, не думай об этом», — попытался утешить его Калелла. «Ты же знаешь, каков Карбоне. Этот парень — ублюдок. Лучше перейдем к более приятным темам. Как там у тебя дела с Ниной Спада?» «С Ниной? А как они, по-твоему, должны обстоять? Мы едва знакомы». «А с чего ты об этом?» «Вчера я застал ее у кофейного автомата, и она спросила меня о тебе. Она засыпала меня вопросами, и я подумал, что между вами уже что-то происходит. Я говорил, что она сохнет по тебе. Тебе стоит этим воспользоваться». «Но почему теперь все хотят повесить на меня кучу девушек?» — пробурчал Меценотто. «Вчера вечером даже Фумагалли ввязался в это дело. Что, черт возьми, с вами всеми не так? У меня уже есть подруга». «Фумагалли? Что он отчебучил?» «Девушка, которая работает волонтером в центре помощи, кажется, новенькая, пришла в отдел с довольно увлекательной историей о детях, которые вроде как убежали из дома. Помощник шефа, который, кстати, раньше не был таким деловым, хотел, чтобы я принял ее любой ценой». «Неужели новая волонтерша Раймонди?» — воскликнул Калелла. «Я никогда ее не видел, но коллеги утверждают, что она просто сногсшибательна, даже если и холодна, как сосулька». «Ну ты везучий. Она и вправду так хороша, как говорят. Это красотка». «Красотка?» С точки зрения Рикардо это определение было весьма упрощенным. Несмотря на то, что Лаура Кардера была без макияжа, в очень простых джинсах и джемпере с низким вырезом, а может быть, благодаря этому. От нее буквально захватывало дух. Она не казалась ему холодной отнюдь. Но было в ее поведении что-то вроде робкой отстраненности, тщательно контролируемой осторожности, словно она пыталась сохранить определенную дистанцию между собой и окружающим миром. История, которую рассказала ему Лаура, звучала довольно надуманно, но ее тревога за судьбу этих детей выглядела искренне, а Рикардо слишком хорошо знал, каково это — переживать за то, чему никто не придает значения. Неужели только из-за этого он не выставил вежливо ее за дверь, пообещав, что разберется с этим вопросом? Не связано ли это также с тем, что тогда у него будет повод увидеть ее снова? Ему не хотелось даже думать об этом. Правда, с Аличи у него все разваливалось, но помимо уже существующих проблем, ему не хватало лишь того, чтобы связываться с той, что выглядела как избалованная девочка из хорошего квартала. «Да, она не так уж плоха», — пробормотал он, раздражаясь. «И как все прошло? Что было-то?» «А что ты хочешь, чтобы было?» «Ничего», — повысил голос Рикардо, окончательно теряя терпение. «Почему бы тебе не перестать вмешиваться в мои дела и не попытаться самому найти себе девушку?» Он сразу пожалел, что сказал это. Для Калелы это был больной вопрос. Помимо внешности, он был патологически застенчив и неуклюж с женщинами. Не помогло ему и то, что он был вынужден проводить большую часть свободного времени, ухаживая за своей больной матерью. Меценотто знал, что Калел был заядлым потребителем порно в сети. И хотя тот никогда не признавался ему открыто, подозревал, что у коллеги никогда не было иных интимных отношений, чем с его собственной правой рукой. «Прости, Филиппо. Я вышел из себя. Прости. Я не хотел тебя обидеть. Слушай, на сегодня мы закончили. Возвращайся в отдел. У меня еще есть срочные дела». Он попрощался с другом и направился к второстепенному входу на станцию, выходящему на площадь Луиджи ди Савойя. Спустился по ступеням, ведущим с конца главной галереи на первый этаж, остановился возле одной из боковых колонн атриума и стал наблюдать за проходящими мимо людьми, как всегда напряженными и торопливыми. «Эй, коп!» Скрипучий голос, позвавший его, доносился из щели между стеной и колонной, позади него, где в тени ждал информатор. «Привет, Амелия», — сказал Меценотто, не оборачиваясь. Коварная старуха не позволяла никому видеть ее рядом с ним, утверждая, что это испортит ее репутацию, а также повредит ее делу как информатора. Поэтому при каждой их встрече она навязывала ему меры предосторожности, которые были бы достойны настоящего секретного агента. Продолжая смотреть прямо перед собой, Рикардо помахал через плечо двумя пачками Ferrero Rocher. «Итак, как думаешь, чем ты можешь их заслужить?» — спросил он ее. «А что ты хочешь знать?» Меценотто поддался искушению оглянуться назад. Пожилая бродяжка порылась в своей тележке, извлекла несколько предметов одежды, которые осмотрела критическим взглядом, а затем бросила их обратно в кучу. «Тебе нужно принарядиться, Амелия?» — спросил он ее. «Никак на свидание собралась?» «Если и собралась, то не с тобой», — фыркнула старуха. «О моей киске ты можешь только мечтать!» И она противно расхохоталась, довольная собой. «Ничего не поделаешь», — весело подумал Меценотто. «В словесном противостоянии с ней я никогда не одержу верх. И даже если бы я это сделал, то, скорее всего, получил бы только спицу, воткнутую в глаз». «Ладно, вернемся к серьезным делам. Ты знаешь, что меня интересует. Тот, кто убивает животных. Ты что-нибудь о нем слышала?» «Теперь он нападает на собак». «Это уже не новость. Что еще?» Несколько мгновений тишины. Затем... «Призрак». «Что?» «Некоторые говорят, что это призрак оставляет вокруг себя всех этих обезображенных мертвых зверей». «И что же это за призрак, черт возьми?» «Никто этого не знает, коп. Его так называют, потому что он появляется только ночью. Высокий, худой и бледный, как призрак. Волосы у него тоже белые. С тех пор, как он начал шляться по вокзалу, и начали появляться мертвые животные». «Ну а ты его когда-нибудь видела?» «Я? Нет. Только слышала о нем». Мецанута поджал губы. Надежность людей на вокзале, разнородного скопления бродяг и беспризорников, более или менее постоянно живших здесь, которых невозможно сосчитать, но, несомненно, не менее нескольких сотен человек, была по меньшей мере сомнительной. Многие — алкоголики, наркоманы или психи. Среди них распространялись всевозможные путанные слухи и диковинные городские легенды, из которых почти невозможно извлечь зерно истины, иногда таящиеся там. «Так не бывает. И что теперь прикажешь делать с бреднями наркоманов и пьяниц? В следующий раз ты должна принести мне что-то более солидное». «А не пошел бы ты, легавый, и гони сюда мои шоколадки!» Рикардо протянул ей две упаковки. «И тебе хорошего дня, Амелия».